которых не развяжешь, есть пути, которых не пройдешь, тайны есть, которых не расскажешь, песни есть, которых не споешь, тайны есть, которых не расскажешь, песни есть, которых не споешь. Горе есть, которое скрываешь, радость есть, которую таишь, слезы есть, которые глотаешь, думы, от которых плохо спишь. Слезы есть, которые глотаешь, думы, от которых плохо спишь. Чувства есть, которых не желаешь, речи есть, каких не говоришь, вещи, о которых лишь мечтаешь, люди, пред которыми дрожишь. Вещи, о которых лишь мечтаешь, люди, пред которыми дрожишь. Христос узлы мои развяжет, все пути со мною Он пройдет. Тайны все душа Ему расскажет, песни все она Ему споет. Тайны все душа Ему расскажет, песни все она Ему споет. Откроет, радостью она поделит с ним. Он один поймет и успокоит, он не зря стал Господа моим. Он один поймет и успокоит, он не зря стал Господа моим.